Глава 22. Королева мертвецов. «Вы, я так понимаю, королева мертвецов», — спокойно произнес я. Девушка удивилась и очень завораживающе рассмеялась. «Ха-ха-ха, удивлена твоей осведомленности. Красивый, сильный, еще и информированный. Превосходно», — протянула она. «Откуда мое имя знаешь, сладкий?» «Знакомая из Рыбинска рассказала». «Ну ничего себе, они еще живы? Удивлена». «Ну, скажем так», — я поморщился. «Кто-то выжил, а кто-то нет. Пересеклись с одним чудовищем, и эта встреча стала для них фатальной». «Как же жалко ребят», — грустно произнесла девушка. «Ведь говорила им, что монстр на севере города обзавелся, что даже я со своими зомбиками не справилась с ним. А нет, сказали, что сами совсем разберутся. Вот и разобрались». Я смотрел на королеву и пытался понять, что она за человек. Как-то в последнее время привык встречать исключительно плохих псиоников. Очень плохих псиоников. Но это вроде нормальное. Людей вот попыталась спасти. Правда, теперь зачем-то напала на мою команду. Хотя в этой ситуации еще надо разобраться. Вдруг имело место быть обычное недопонимание. «Так ты не ответил на мой вопрос», — снова заговорила она. «Зачем ты искал меня?» «Мы искали», — уточнил я. «Может, сперва освободите моих друзей?» Она покачала головой. «Нет-нет-нет, это подождет». «Ну хорошо». Я быстро скользнул взглядом по залу, посмотрев, где можно присесть. «Вообще-то разговор будет долгим». «А ты попробуй рассказать самую суть», — усмехнулась королева. Я вздохнул и попытался как можно более подробно расписать ей ближайшую перспективу всего человечества. Пока что без упоминания об инопланетянах, конечно. И так информации слишком много. А потом сказал, что мы собираем всех, кто способен сражаться. И если этого не сделать, населению планеты конец. Девушка смотрела на меня со скучающим видом, а под конец вообще откровенно зевнула. «Все рассказал вроде как», — немного подумав, сказал я. «Так вы присоединитесь к нам?» «А давай подумаем». Она медленно поднялась с кресла и также не спеша направилась в мою сторону. «Ты хочешь, чтоб я бросила свое царство, в котором только-только навела порядок, и побежала с тобой? И не смотри на меня так. Ярославль теперь только мой, а тот, кто считает иначе, пусть приходит и попробует доказать мне обратное». Я невольно заметил, что когда девушка ругалась, то очень забавно морщила носик. «Так о чем это я? Еще ты хочешь, чтоб я сразилась с какой-то зомби-телепаткой, которая легко порвет нас на куски? Ничего не забыла?» «Ну, суть-то уловила правильно». Она остановилась прямо напротив меня. «Наверное, я все-таки откажусь», — хмыкнула девушка. «Мне это неинтересно». «В смысле неинтересно?» — удивился я. «Как только мы пойдем, ты будешь следующий». Она заливисто засмеялась. «Ты считаешь, что в этом мире еще можно чего-то бояться? Все мои близкие погибли. Муж, дети, сестра и родители. Я давно ищу смерти. Правда, решила вот пожить напоследок. Попробовать все, что не пробовала. А когда за мной придут, я буду к этому готова и пойду следом за своей семьей». Нет, походу, при всей своей внешней положительности у нее все-таки имеются проблемы с кукухой. Обидно будет не завербовать такого бойца. И какое же количество мертвецов она контролирует? По моим прикидкам, около 300, не меньше. Впервые вижу дрессировщика, который уходит в раскачку не качества, а количества. Даже интересно, на что она способна. С поехавшей желтоглазой не справилась, а с моими друзьями легко. «Ладно», — я пожал плечами. «Нет, так нет. В таком случае мы пойдем отсюда». Она подошла вплотную и положила руку мне на пах. «Интересно. А кто сказал, что я готова вас отпустить?» Она очаровательно улыбнулась. «В нашем мире ничего не делается просто так». «Я ведь легко могу тебя убить». «Рискни. Мне даже интересно, что произойдет быстрее. Ты убьешь меня или я убью твоих друзей. Готов это проверить?» В этот момент зомби надвинулись на моих людей. Если Лида, Таня и неизвестный танк, скорее всего, переживут такое нападение, то вот с Шамилем и его парнями точно будет покончено. Я чертыхнулся про себя. Теперь еще и с этой больной бабой разбираться. Ладно, поиграем. Чего ты хочешь? Она хитро улыбнулась, молча расстегнула джинсы и оттянула трусы, потом посмотрела вниз и улыбнулась еще сильнее. Неплохо. Она резко отпустила резинку трусов, отчего та громко хлопнула по моей коже. Знаешь, я выскочила замуж совсем молодой. Так бывает. Школьная любовь и последующие неожиданные сюрпризы в виде детей. Нет, ты не подумай, я любила Мишку, искренне любила. Но вышло, как вышло». «Сожалею», — произнес я, застегивая джинсы. «Ты не торопись застегиваться», — королева игриво погрозила пальчиком. «В общем, как ты понимаешь, у меня за всю жизнь был только один мужчина. Один. Я уже думала, что все так и останется. Не с ними же любовью заниматься». Она кивнула в сторону зомби. «Но тут, к моему счастью, появился ты». «Почему нельзя было предложить ребятам?» — спросил я, имея в виду чеченцев. «Ты эффектная женщина, не думаю, что они бы отказали». «Скажем так, кавказцы совсем не в моем вкусе», — ответила она, после чего повернулась к Шамилю и его бойцам. «Извините, мальчики, без обид. Как говорится, сердцу не прикажешь, ну и другим частям тела тоже». «То есть для того, чтобы ты нас отпустила, мне надо трахнуть тебя?» «Ну почему так грубо? Вот лично я предпочитаю выражение «заняться любовью».» При этом она максимально невинно захлопала глазками. «Олег, ты займешься любовью со мной?» При этих словах Лида недовольно фыркнула. «Девушка твоя?» — весело поинтересовалась королева. «Красивая. Но я красивее». «Дело вкуса», — отрезал я и снова расстегнул ширинку. «Ну окей, куда вставлять?» Заниматься сексом при всей почтенной публике королева почему-то отказалась. Даже ума не могу приложить, что именно ее не устроило. Поэтому мы с ней плавно переместились на третий этаж здания. «А на каком расстоянии ты сможешь контролировать мертвых? Не сорвутся с крючка случайно?» — спросил я, когда мы зашли в комнату, которая была переделана в спальню с огромной кроватью. Из-за практически полного отсутствия мебели, комната казалась еще более просторной. Только две небольшие тумбочки по бокам от кровати создавали хоть какой-то антураж. Сама же постель была заправлена и покрыта большим серым пледом с длинным ворсом. «Ты выбрал очень неудачное время, чтобы начать обсуждать мои способности». Она захлопнула двухстворчатые двери за собой, резко подошла ко мне и страстно поцеловала, под конец попробовав сильно укусить за губу. Думаю, если бы не энергетическое поле, то могла даже до крови прокусить. Я взял ее за плечи, легонько отстранил от себя и медленно проговорил. «Мои люди в безопасности?» Девушка чуть ли не зарычала от негодования. При этом у нее уже был настолько шальной взгляд и раскрасневшиеся щеки, что было видно, насколько сильно она возбудилась. «А ты не уйдешь, когда я их отпущу?» «Я похож на человека, который нарушает свое слово», — вопросом на вопрос ответил я. Она немного подумала, решая, довериться мне или нет. «Вот же ты...» «Сейчас!» Королева резко закрыла глаза, а через несколько минут дверь отворилась, и внутрь зашел спокойный Шамиль. «Скажи ему, что я вас отпустила сразу после того, как мы ушли наверх». «Так и есть», — пожал плечами чеченец. «Мы внизу стояли, когда вот этот зомби посмотрел на меня и показал, что надо за ним идти». «Шамиль, дождитесь меня в машинах, хорошо? Надо будет еще кое-кого забрать». «Долго ждать-то?» — ухмыльнулся он. «Так, все!» Королева выставила его из комнаты и захлопнула дверь. Она снова прильнула ко мне. Пока целовались, я чувствовал, как бешено колотится ее сердце. Девушку буквально трясло от нахлынувших эмоций, ну или нервов. Все-таки я второй мужчина в ее жизни, если верить ее словам. Наверное, это волнительно. Сам не заметил как, но мы оказались возле кровати. Она села на краешек, расстегнула ширинку и спустила мои джинсы вместе с трусами, после чего, немного нервничая, взяла в руку набухший член и посмотрела на меня, словно ждала одобрения. Я кивнул. И в следующее мгновение она осторожно провела языком по всей длине члена, потом еще раз и еще. Невольно подумал, что, несмотря на долгий срок семейной жизни, опыта у нее совсем мало. Слишком скованными казались движения. Следом она несколько раз провела языком вокруг головки, еще раз посмотрела на меня и начала посасывать ее. Ласково, не спеша, с каждым новым движением заглатывая все глубже. Но пройдя этот путь наполовину, королева остановилась, так как это был ее предел. Значит, на глубокий сегодня можно было не рассчитывать. Попытался положить ей руки на голову, чтобы управлять процессом, но она легонько ударила меня по ладони, выпустила член изо рта и произнесла: «Не надо. Я хочу сама. Пожалуйста». Ее голос казался прерывистым. «Ложись». Я ничего не ответил и, откинув джинсы в сторону и стянув футболку, расположился на кровати. Королева начала не спеша снимать с себя одежду. Признаться, выглядело это очень эротично. Хотя я был уверен, что она не пыталась достигнуть такого эффекта. а просто хотела максимально растянуть каждое мгновение, словно оно было последним. А может быть, так оно и было? Ведь каждый из нас находился на волоске от гибели, и эти минуты или часы могут оказаться последним счастливым воспоминанием в нашей жизни. Когда она полностью обнажилась, я захотел ее еще больше. Голубые глаза словно сияли в полумраке, длинные волосы очень эротично падали на грудь, а фигура была по-настоящему женственной. Было видно, что в прошлой жизни она не занималась спортом, но старалась следить за собой. Королева постояла несколько мгновений, словно давая мне возможность оценить ее внешность, после чего забралась на кровать и снова прильнула к члену. Только теперь это было не нежно, а страстно. Она быстро насасывала, массируя яйца, и на короткие мгновения отрывалась, чтобы немножко отдышаться, а потом снова принималась за дело. Затем она взобралась на меня и использовала свою руку, чтобы просунуть в себя мой член. А через несколько мгновений, полностью усевшись на него и привыкнув к размеру, королева начала плавно двигать бедрами. Она прикрыла глаза, немного откинулась назад и начала ускорять темп. В один момент я не выдержал, с рыком перевернул девушку на спину и вошел в нее со всей звериной мощью. Из ее губ издается глубокий вздох. Она положила руки на грудь и сжала соски, а через 10 минут такой скачки резко прижалась ко мне и, впившись в меня, поцелуем бурно кончила. Она откинулась на кровати и, улыбнувшись, закрыла глаза. Я же хотел продолжить. «Постой!» Она попыталась отстранить меня. «Ты больше не хочешь?» Немного разочарованно произнес я, а потом в шутку добавил. «Это несколько эгоистично, знаешь ли». «Да сейчас, мы только начали. Просто мне нужна минутка». «Уже под утро». «Это было потрясающе», — томно произнесла она, потягиваясь под одеялом. «Меня, кстати, Варей зовут», — представилась девушка, а потом хихикнула. «Вот и еще один пунктик зачеркнула. Переспать с незнакомцем, не говоря ему своего имени. Только об этом знать должен только ты. Для остальных я королева мертвецов. Знаю, что звучит глупо, но мне нравится». «Красивое у тебя имя», — вздохнул я, а потом резко перевернулся на бок. «Подожди, а какое тебе дело до остальных? Мы разве не разбегаемся?» Она улыбнулась. «Знаешь, я ведь до последнего думала, стоит ли идти вместе с вами, но после сегодняшней ночи решила, что мне есть ради чего жить». А вот тут стало несколько неловко. «Варь, у меня...» «Девушка? Та блондинка, которая пыталась убить меня взглядом, когда мы уходили?» «Ну, не только». «Вот ты какой!» «Ха-ха-ха!» — тихо засмеялась она. «Но не беспокойся. На твое сердце и иные органы я не претендую. Мне хочется и не только физического, но и эмоционального удовольствия. Секс куда более приятен, когда любишь человека. Сегодня же у нас с тобой был просто хороший дружеский секс. Я бы даже сказала, отличный дружеский секс». «А мы уже друзья?» — удивился я. «Ну, это авансом». Варя снова засмеялась. «На самом деле просто поняла, что мне есть ради чего жить. Ведь сегодня впервые с момента гибели семьи я наконец-то снова почувствовала себя живой». «Это хорошо». «Знаю». Она еще раз потянулась и энергично поднялась с кровати. «Ну что, тогда идем убивать твою телепатку». Девочек мы забрали почти через час и успели как раз вовремя, так как те решили, что раз меня долго нет, то пора убираться из города. В общем, поймали мы их выходящими из здания. Варя обнялась со своими знакомыми и сразу же начала развлекать Свету. Мне нравилось смотреть за дрессировщицей. Она улыбалась и шутила со всеми. Даже Шамиль с ребятами растаяли, словно и не находились прошлым вечером у нее в плену. Кстати, тайна их проигрыша была раскрыта. Варя устроила очень продуманную западню, по результатам которой бойцы Шамиля попались в плен, а остальные, вместо того, чтобы драться, тоже сдались. Как сказала Лида, «От королевы не исходило никакой злости, вот мы и решили сначала дождаться тебя, а потом уже воевать. Мы бы все равно ее победили». И тут я был с ней полностью согласен. Только людей бы все равно потеряли. А нам это не нужно. От своих мертвецов Варя решила избавиться весьма экзотичным способом. Они с Таней поспорили касательно того, что лучше – количество или качество. И решили этот спор единственным логичным способом – небольшим спаррингом. Королева отдала часть своих мертвецов нашей дрессировщице, которая тут же вооружила их ножами, арматурами и кусками кирпича. Для этого ей пришлось немного порыскать по району. В общем, получилась битва 38 на 324. И, к всеобщему сожалению, она оказалась очень короткой. Все-таки, когда между собой дерутся зомби, количество предпочтительнее. Танкиных мертвецов просто задавили массой. Всего Варя могла брать под контроль не меньше 400 зомби. Может быть, больше, но она не проверяла. Зато это сделал я с помощью своей способности и увидел окончательную цифру — 531 мертвец. Да, при таком количестве все, что она сможет сделать, это просто показать направление, в котором им надо атаковать. Но, с другой стороны, в большом сражении только так и надо. Так что, выходит, качество предпочтительнее только в тех случаях, когда вы сражаетесь против кого-то разумного, от которого надо будет уворачиваться, прятаться и неожиданно атаковать. Возьмем на заметку. В Иваново мы практически не заезжали. Лев Михайлович не говорил нам насчет других живых, а влипать в неприятности просто так не было никакого смысла. Нет, мы, конечно, убили парочку зомби-псиоников на окраинах города, но это были так мелочи, недостойные особого внимания. Так что совсем скоро мы направились обратно. И быстро поняли, что не зря вернулись пораньше, так как из Твери уже вовсю работала артиллерия. Да, била она куда-то далеко, но била же. А значит, мертвые шли к городу. А вот около первого блокпоста нас ждал сюрприз. Один кудрявый и очень неприятный для Лиды сюрприз. У поста стояли Тарас и Кристина. Увидев, как мы вышли из машин, они направились навстречу. Моя подруга ожидаемо холодно поздоровалась с девушкой, а Тараса вообще проигнорировала. Впрочем, тот и сам смотрел на нее с некоторой опаской. Впрочем, сейчас меня их разборки особо не волновали, так как все внимание было сконцентрировано на профиле дрессировщика. 26-й уровень?» — охреневшим голосом произнес я. «Тарас, откуда?»